Лубянка. 1934-1935 годы. Николай Ладовский. Реконструкция. Нина Алешина. Александр Стрелков. Первоначально станция Дзержинская была выполнена Николаем Ладовским. Чтобы разглядеть ее остатки, пройдите в торец перрона, прилегающий к перегону до охотного ряда. Поначалу станция не имела центрального зала. Создать его не позволили тяжелые грунтовые условия. Спустившись по эскалатору, вы оказывались в небольшом аванзале, из которого можно было попасть на левый или правый перрон. Так до сих пор устроены некоторые старые станции в Лондоне. Перронные залы представляли собой правильные цилиндрические своды, по всей длине которых бежали кольца белого мрамора, обрамленные черным и серым. Такое оформление не маскировало тоннель, а напротив подчеркивало его, напоминая пассажирам о том, что они находятся не во дворце и не в театре, а в метро. Архитектура прямо следовала из функции и конструкции пространства. Ладовский, единственный из всех архитекторов, работавших на первой очереди, позволил себе создать станцию в духе авангарда. В 1970-е годы станцию реконструировали, построили центральный зал и переход на Кузнецкий мост. Проект выполнила замечательный архитектор Нина Алешина, всю жизнь проработавшая на метро и создавшая такие замечательные станции, как все тот же Кузнецкий мост или Чертановская. В своем интервью она признавалась, что при всем уважении к Ладовскому его отделку пришлось полностью снять. Беломраморные кольца не совпадали с расположением новых проемов, а последнее было жестко задано технологическими причинами.